Риарден вышел из последнего вагона длинного поезда далеко от платформы станции Митфорд. Он шел к сплетению стрелок среди товарных вагонов, кранов и дрезин, спускаясь от основной ветки в ущелье, где рабочие равняли почву для прокладки новой линии. Он направился было к зданию станции, но остановился. На куче станков, нагруженных на вагон-платформу, стояла девушка. Она смотрела на ущелье, голова ее была поднята, волосами играл ветер. На фоне залитых солнечным светом гор и неба ее серый костюм простого покроя выглядел тонкой металлической кольчугой, облегающей стройное тело. В ее осанке ощущались легкость и бессознательная точность уверенности в себе. Она наблюдала за работой пристальным сосредоточенным взглядом, взглядом профессионала, получающего удовольствие от работы. Было заметно, что она чувствует себя на своем месте, словно это мгновение и этот мир принадлежат ей, словно блаженство, ее естественное состояние. Ее лицо выдавало активный и живой ум, девичье лицо с женственным чувственным ртом. Казалось, она ощущала свое тело только как безотказный инструмент, готовый выполнить любую ее волю. Спроси он себя мгновением раньше, какой идеальный образ женщины отвечает его мечтам, он бы не ответил. Однако, увидев ее сейчас, понял, что именно этот, но он не смотрел на нее как на женщину. Он забыл, где находится и зачем, он оказался во власти детской радости непосредственно переживаемого мгновения. Риарден радовался неожиданному и неизвестному, он был ошеломлен осознанием того, как редко видел что-то, что ему нравилось, нравилось безоговорочно, потому что было безупречно. Он смотрел на нее, слегка улыбаясь, словно созерцая статую или великолепный пейзаж, и ощущал чистейшее удовольствие, высочайшее эстетическое наслаждение, которое когда-либо испытывал. Увидев проходящего мимо стрелочника, он спросил, показав на нее, кто это. «Дагни Тадгард», — ответил тот. Риарден почувствовал, как от этих слов сжалось его горло. Он ощутил внутри движение какого-то потока, на секунду у него даже перехватило дыхание. Затем этот поток спустился вниз сквозь все тело, неся с собой усталую тяжесть, отнимающую все чувства, кроме одного. Он полностью осознавал место, имя женщины и все, что этим подразумевалось, но все это словно образовало вокруг него кольцо. Риарден чувствовал давление вокруг себя и понимал значение своего ощущения, для него единственной реальностью стало желание обладать этой женщиной, сейчас, здесь, на платформе, при солнечном свете, обладать ею перед тем, как будет произнесено между ними первое слово. Обладание должно послужить их первым шагом друг к другу, потому что этим было бы сказано все, потому что они давно заслужили это. Она медленно повернула голову в его сторону. Ее глаза встретились с его глазами и остановились. Риарден не сомневался, что она поняла смысл его взгляда и что этот взгляд заставил ее повернуться, хотя она не полностью осознала, что он означал. Она отвела глаза, и Риарден увидел, как она что-то говорит человеку, стоявшему около платформы и что-то записывавшему в блокнот. Он остро ощутил возвращение в реальный мир и давящий груз вины. В течение нескольких секунд он испытывал ненависть к себе, чувство, которое никто не может испытать в полной мере и остаться после этого в живых. Это чувство переживалось особенно остро потому, что какая-то часть его существа не хотела принимать на себя вину. От этого он считал себя тем более виноватым. Его вина не нашла словесного выражения, он лишь чувствовал ее. Это его низменная натура, его порочность, постыдное желание, над которым он не властен, настигшее его в момент, когда он увидел красоту. Оно захлестнуло его с такой силой, о которой он и не догадывался. Единственным выходом было скрыть свою страсть, ненавидеть себя, но не расставаться с ней, покуда он и эта женщина живы. Риарден не знал, как долго простоял там и какой ураган пронесся за это время в его душе. Остался лишь приказ самому себе. Она никогда не должна узнать об этом. Он дождался, чтобы она сошла с платформы. Человек с блокнотом исчез. Тогда Риарден подошел и спокойно представился. «Мисс Тадгард, я, Генри Риарден. О!» Последовала пауза. Потом он услышал сдержанное. «Добрый день, мистер Риарден». Он знал, хотя и не хотел признаться себе в этом, что ее заминка была отголоском его чувств. Она была рада, что человек, чье лицо ей понравилось, достоин восхищения. Риарден заговорил о деле, более сурово и категорично, чем при общении с мужчинами. Сейчас, глядя на дарственный сертификат, лежащий на столе, и вспоминая о стоящей на платформе девушке, Риарден почувствовал, как эти два мгновения слились в одно и ослепительно вспыхнули. В этом пламени сгорели все сомнения, пережитые им в промежутке. И перед мысленным взором Риардена вспыхнул ответ на все вопросы. «Виноват, виноват даже больше, чем мне казалось тогда, виноват в том, что казнил себя за то, что было во мне самым прекрасным. Я проклял единство своего разума и своего тела, считал преступлением то, что мое тело откликнулось на систему ценностей, порожденную моим разумом. Я усомнился в том, что это основа основ жизни, что это потребность плоти, как и устремление души. Я считал свое тело безжизненной грудой мышц, а не средством постижения высочайшего наслаждения, объединяющего мою плоть с разумом. Этот дар, который я презирал, как постыдный, отвращал меня от проституток, но породил во мне желание в ответ на величие женщины. Желание, которое я считал непристойным, возникло не при виде ее тела, а от осознания, что великолепное тело излучает дух. Я жаждал не ее тела, а ее личности. Я стремился овладеть не девушкой в сером, а женщиной, которая управляет железной дорогой. Но я проклинал способность моего тела выражать мои чувства, я ненавидел себя, считая для нее оскорбительным самое чистое, что мог ей дать, так же как сейчас проклинают мой дар превращать работу своего разума в металл, так же как меня проклинают за умение преобразовывать материю в соответствии с моими потребностями. Я принял их законы и поверил, что духовные качества человека должны оставаться бессильным желанием, не выраженным в действиях, не ставшим реальностью, что жизнь тела должна быть жалкой, бессмысленной, унизительной. Я признал, что человек, стремящийся к удовольствию, должен быть заклеймен как низшее животное. Я нарушил их правила, но попал в расставленные ими сети, сети кодекса, созданного для того, чтобы его нарушали. Я не гордился своим неповиновением, считал его грехом, я проклял не их, себя, возненавидел не их систему правил, а саму жизнь. Я скрывал свое счастье как постыдную тайну. Я должен был переживать свое счастье открыто, это наше право. Должен был сделать ее своей женой, а разве не она моя настоящая жена? Но я обозвал свое счастье грехом и заставил ее пережить его как позор. Сейчас они хотят опорочить ее, но я опередил их. Я сам сделал это возможным. Я сделал это во имя жалости к самой презренной женщине, которую знаю. Это тоже входит в свод их правил, и я принял это. Я полагал, что один человек в долгу перед другим, ничего не получая в ответ. Я считал своим долгом любить женщину, которая мне ничего не дала, предала все, ради чего я жил, требовала счастья для себя за счет моего счастья. Я считал, что любовь – это дар, полученный однажды и навсегда, не требующий, чтобы за него боролись. Точно так же, как они считают, что богатство вечно и его можно отнять и удержать без особых усилий. Я считал, что любовь – это дар, а не вознаграждение, которое нужно заслужить. Они тоже думают, что вправе требовать незаслуженного богатства. Они уверены, что их потребность дает им право на мою энергию. Но ведь и я считал, что в несчастье Лилиан заключается ее право на мою жизнь. Из жалости к ней я 10 лет истязал себя. Я поставил жалость выше своей совести, и это мой грех. Я совершил преступление, сказав ей, по моим понятиям, сохранение нашего брака стало жестоким обманом. Но у меня не такие принципы, как у тебя. Я не понимаю их и никогда не понимал, но приму. И вот они передо мной на столе, эти принципы, которые я принимал, не понимая, вот ее любовь ко мне, любовь, в которую я никогда не верил, но которую пытался пощадить. Вот результат незаслуженного. Я думал, что несправедливость оправдана, если страдать буду я один. Но несправедливость нельзя оправдать. Это наказание за то, что я принял как должное омерзительное зло, духовное самосожжение. Я думал, что стану единственной жертвой. В действительности я принес самую благородную женщину в жертву самой низкой. Когда поступаешь из жалости вопреки справедливости, достойный получает наказание вместо виноватого. Спасая виновного от страданий, заставляешь страдать невиновного. От справедливости не скрыться, во вселенной нет ничего незаслуженного и безнаказанного, ни материального, ни духовного, и если не наказаны виновные, то расплачиваются невинные. Меня ограбили не мелкие воришки, я сам обокрал себя, не они меня обезоружили, я сам выбросил свое оружие. Этот бой невозможно вести с нечистыми руками, потому что враг силен только моей неспокойной совестью, а я согласился считать силу своих рук грехом и позором. Итак, мы получаем сплав, «Мистер Риарден?» Риарден мысленно перевел взгляд с дарственного сертификата на возникшее в памяти лицо девушки, стоящей на платформе. Он спросил себя, может ли отдать светлое существо, которое увидел в тот момент, идейным бандитам и шакалами из прессы. Можно ли допустить, чтобы невинные продолжали нести наказание, чтобы она оказалась в положении, в котором должен оказаться он? Мог ли он не подчиниться закону врага, зная, что позор ляжет на нее, а не на него, что ей, а не ему придется терпеть издевательства, что ее покарают, тогда как его пощадят? Может ли он допустить, чтобы ее жизнь превратилась в ад, муки которого он не сможет с ней разделить? Риарден сидел молча и думал о ней. «Я люблю тебя», — сказал он девушке, стоявшей на платформе. Он мысленно повторял то, что составляло суть того момента 4 года назад, и чувствовал торжество счастья, хотя должен был сказать это еще тогда. Он посмотрел на дарственный сертификат. «Дагни», — думал он, — «если бы ты знала, ты бы не позволила это сделать, ты бы возненавидела меня, узнав об этом, но я не могу допустить, чтобы ты выплатила мои долги. Это моя вина, и я не взвалю на тебя наказание, которое должен понести я сам. Даже если у меня отнимут все, у меня останется главное – понимание правды. И правда заключается в том, что я свободен от греха, невиновен в собственных глазах. Я знаю, что прав, прав полностью, и останусь верным единственной заповеди, которую никогда не нарушал. Каждый платит за себя сам. Я люблю тебя», – сказал он девушке, стоящей на платформе, и солнце того лета словно коснулось его лба, будто он стоял под открытым небом над безграничной землей и принадлежал только самому себе. «Итак, мистер Риарден, вы подписываете?» – спросил доктор Феррис. Риарден взглянул на Ферриса. Он забыл о нем. «А это?» Он взял ручку, не глядя, привычным жестом подписывающего чек миллионера поставил свою подпись у подножия статуи свободы и отодвинул от себя дарственный сертификат. Глава 7. Мораторий на разум. «Где ты пропадал?» – спросил Эдди Виллерс у рабочего в подземной столовой, и добавил с улыбкой, которая выражала призыв, извинение и отчаяние. «Я сам не был здесь несколько недель». Улыбка Эдди напоминала маску, так калека изо всех сил старается сдвинуться с места, но не может. «Я заходил 2 недели назад, но тебя не было в тот вечер. Я боялся, что ты уволился. Столько народу исчезло без предупреждения. Я слышал, что тысячи людей скитаются по стране. Полиция арестовывает их за дезертирство, но их так много, а продовольствия для того, чтобы содержать их в тюрьме, не хватает, так что на них больше не обращают внимания. Я знаю, что дезертиры бродяжничают, перебиваясь случайными заработками, а то и похуже. Сейчас и случайную работу не найти. Мы теряем лучших людей, тех, кто проработал в компании по 20 и больше лет. Зачем понадобилось приковывать их к рабочим местам? Эти люди не хотели уходить, а сейчас увольняются при малейших разногласиях, просто бросают инструменты и уходят, днем и ночью, оставляя нас в самом затруднительном положении. И это люди, которые вскакивали с постели и мчались на помощь, когда дорога нуждалась в них. Видел бы ты сброд, которым мы заполняем освободившиеся места. Некоторые хотят работать честно, но боятся собственной тени. Другие – потрясающая дрянь. Я даже не подозревал о существовании таких людей. Они знают, что мы не можем их уволить, и дают нам понять, что работать не собирались и не собираются. Им все это нравится, нравится такое положение вещей. Можешь себе представить, что есть такие люди, которым это нравится? Так вот, такие есть. Знаешь, я не могу этому поверить, тому, что происходит вокруг. Нет, оно, конечно, происходит, только я не верю. Я не перестаю думать, что безумие – это такое состояние, когда человек не может определить, что происходит на самом деле, а что нет. Все, что происходит сейчас – безумие. Все, что сейчас реально – безумие. Если я поверю, что это реальность, значит, я потерял рассудок. Я продолжаю работать и не перестаю повторять себе, что это – Тагберт Трансконтинентал. Я все жду, когда она вернется, когда дверь распахнется и, о боже, я не должен говорить этого. Что? Ты знаешь, что она бросила все. Они держат это в тайне. Но я догадываюсь, что все знают, только нельзя говорить об этом. Они говорят, что она уехала в отпуск. Она все еще числится вице-президентом по перевозкам. Я думаю, только Джиму и мне известно, что она ушла насовсем. Джим до смерти боится, что его друзья в Вашингтоне отыграются на нем, если им станет известно, что она уволилась. Если уходит какая-либо заметная личность, это означает катастрофу для морального состояния общества. Вот Джим и не хочет, чтобы узнали, что в его семье появился дезертир. Но это не все. Джим опасается, что акционеры, сотрудники и деловые партнеры утратят последнюю веру в Tadgard Transcontinental, узнав, что она больше не работает. Веру. Конечно, ты можешь возразить, что сейчас это не имеет значения, поскольку выбора у них все равно нет. И все же Джим понимает, что надо сохранять видимость того величия, синонимом которого была Tadgard Transcontinental. Он знает, что все ушло вместе с ней. Нет, они не знают, где она. Да, я знаю, но не скажу им. Мне одному известно. Да, они пытаются выяснить, всеми возможными способами пытаются, но бесполезно. Я никому не скажу. Посмотрел бы ты на дрессированного тюленя, который занял ее место, новый вице-президент. Он есть и его нет. Они все делают так, что-то есть и в то же время нет. Его зовут Клифтон Лоуси, из личного окружения Джима. Способный молодой человек 47 лет и самых передовых взглядов и друг Джима. Считается, что он временно замещает ее, но он сидит в ее кабинете. Мы знаем только, что он новый вице-президент по перевозкам. Он отдает распоряжение, то есть изо всех сил старается, чтобы никто не заметил его действительно отдающим распоряжение. Он старается избежать личной ответственности за что бы то ни было, чтобы его ни в чем нельзя было обвинить. Видишь ли, его задача не управлять дорогой, а занимать место. Он не хочет отвечать за работу дороги, он хочет угодить Джиму. Ему плевать, ходит по дороге хоть один поезд или нет, для него главное – произвести впечатление на Джима и парней из Вашингтона. Мистеру Клифтону Лоуси уже удалось подставить двоих человек. Младшего помощника третьего заместителя за то, что он не передал по инстанции приказ, которого мистер Лоуси не отдавал, и управляющего грузовыми перевозками за выполнение приказа, который мистер Лоуси отдавал, только управляющий грузоперевозками не смог это доказать. Оба уволены официальным постановлением стабилизационного совета. Когда дела идут хорошо, что продолжается не более получаса, мистер Лоуси напоминает нам, что эра мисс Тадгард прошла. При первых признаках неприятностей он вызывает меня к себе в кабинет и как бы невзначай спрашивает, что делала в подобной ситуации мисс Тадгард. Я говорю, когда могу. Я убеждаю себя, что от наших решений зависит судьба Tadgard Transcontinental и жизнь тысяч пассажиров наших поездов. Во время затишья мистер Лоуси опять наглеет, чтобы я, не дай бог, не подумал, будто он нуждается во мне. Он поставил перед собой цель делать все не так, как она, там, где это не имеет никакого значения, но очень боится изменить что-либо в действительно важных делах. Единственная сложность. Он не всегда знает, что важно, а что нет. В первый день пребывания в ее кабинете он сказал мне, что портрет Нета Тадгарда здесь неуместен. Нет Тадгард, сказал он, символ темного прошлого, века стяжательства. Он не соответствует современному, прогрессивному направлению нашей работы. Это может произвести плохое впечатление, люди подумают, что я на него похож. Они так не подумают, сказал я, но портрет убрал. Что? Нет, она ничего не знает, я не общаюсь с ней. Она запретила поддерживать с ней связь. На прошлой неделе я чуть не бросил работу. Все из-за спецпоезда для Цыпы-Цыпы, точнее, мистера Моррисона из Вашингтона. Черт его знает, кто это такой, отправившегося в поездку по стране с публичными выступлениями, чтобы разъяснить указ и поднять общественный дух, потому что повсюду вот-вот начнутся беспорядки. Он потребовал для себя и своей свиты специальный поезд, спальный вагон, сидячий вагон, вагон-ресторан с баром и салоном. Стабилизационный совет разрешил ему двигаться со скоростью 100 миль в час, как говорилось в решении, на том основании, что поездка является некоммерческой. Конечно, это поездка с целью уговорить людей работать не покладая рук, чтобы прокормить тех, кто выше них, только потому, что от их деятельности вообще никакого проку. Неприятности начались, когда мистер Чик Моррисон потребовал для своего поезда дизель-электровоз. У нас не было ни одного свободного. Они нужны комете и трансконтинентальным товарным составам. На всей дороге не было ни одного запасного, кроме того, о котором я не намерен был рассказывать мистеру Клифтону Лоуси. Мистер Лоуси чуть не лопнул от злости, кричал, что мы не имеем права отказать мистеру Чику Моррисону, даже если наступит конец света или нагрянет новый всемирный потоп. Не знаю, Какой идиот рассказал все-таки ему о запасном дизеле, который мы держим в Уинстоне, в штате Колорадо, у въезда в тоннель. Ты же знаешь, как часто сейчас ломаются локомотивы, все буквально дышат на ладан. Сам понимаешь, что необходимо держать запасной у тоннеля. Я объяснил это мистеру Лауси. Я угрожал, умолял, говорил, что Дагни строго следовало правилу всегда держать дополнительный дизель на станции Уинстон. Он напомнил, что он не мисс Стэггард. Можно подумать, я мог это забыть. Мистер Лауси заявил, что это правило бессмысленно, потому что последнее время все спокойно, так что Уинстон обойдется пару месяцев без дизеля. Он, дескать, и слышать не хочет о какой-то там теоретической катастрофе в будущем перед лицом реальной, почти неминуемой катастрофы в случае, если мистер Чик Моррисон разгневается. В общем, Цыпин специальный получил дизель. Управляющий колорадским отделением подал в отставку. Мистер Лауси отдал это место своему другу. Я хотел уволиться. Я никогда так не хотел все бросить, но удержался. Нет, я не получал от нее никаких известий. Ни единого слова с тех пор, как она уехала. Почему ты постоянно спрашиваешь о ней? Перестань, она не вернется. Не знаю, на что я надеюсь. Ни на что. Живу день за днем и стараюсь не думать о будущем. Сначала я надеялся, что кто-то спасет нас. Может быть, Хэнк Риарден. Но он сдался. Не знаю, как они заставили его подписать дарственный сертификат, но уверен, что они сделали что-то ужасное. Все так думают. Все только и шепчутся об этом. Хотят знать, как они его прижали. Никто ничего не знает. Он не выступил ни с какими заявлениями. Но я скажу тебе, о чем шепчутся кругом. Наклонись, пожалуйста, я не хочу говорить громко. Говорят, Арин Бойл знал об указе за несколько недель или месяцев до его появления, потому что втайне начал перестройку своих домен для производства металла Риардена на одном неприметном заводике в тихом городке на побережье Мэна. Он был готов начать лить металл, как только смертный приговор Риардену, я имею в виду дарственный сертификат, будет подписан. Накануне того дня, когда он намеревался приступить к плавке, рабочие готовили ночью печи на том заводике и непонятно откуда услышали мужской голос из рупора, или с самолета, или по радио. Он сказал, что дает им 10 минут, чтобы они покинули завод. Они ушли, потому что этот человек назвался Рагнаром Даннишильдом. Через полчаса завод Бойла смело слиться земли, камня на камне не осталось. Говорят, обстрел вели дальнобойные корабельные пушки откуда-то с Атлантического океана. Никто не видел корабля Даннишильда. Вот о чем шепчутся. Газеты молчат. Парни из Вашингтона говорят, что этот слух распространяют паникеры. Не знаю, правда ли все было так. Думаю, да. Надеюсь, что правда. Знаешь, когда мне было 15 лет, мне очень хотелось знать, как человек становится преступником. Я не понимал, как это может случиться. Сейчас я рад, что Рагнар Даннишильд взорвал этот завод. Благослови его Бог и не позволь им разыскать его, кем бы он ни был. Вот так я теперь думаю. Интересно, сколько еще можно испытывать людское терпение. Днем все не так плохо, потому что я занимаю себя делом и не думаю, но по ночам накатывает. Я не могу спать, часами лежу без сна. Да, если хочешь знать, да, потому что я беспокоюсь за нее. Я до смерти боюсь за нее. Вудсток, жалкая дыра в ужасной глуши, а дом Тэггартов еще на 20 миль дальше, 20 миль петляющей тропинки по богом забытому лесу. Как я узнаю, случись с ней что-нибудь, да еще по ночам везде рыщут банды, особенно в такой глухомане, как Беркширские горы. Знаю, я не должен об этом думать. Знаю, она может о себе позаботиться. Только бы она написала хоть пару строк, как я хочу поехать туда. Но она запретила мне. Я обещал ей, что буду ждать. Знаешь, я рад, что ты сегодня здесь. Мне полезно поговорить с тобой, просто повидаться. Ты ведь не исчезнешь, как другие, правда? Что, на следующей неделе? А, в отпуск. Надолго, на целый месяц, за какие заслуги? И я бы хотел взять месяц за свой счет, но меня не отпустит. Правда, завидую тебе. Несколько лет назад я бы не завидовал. А сейчас я хочу убраться отсюда. Завидую тебе. Если ты мог каждое лето в течение 12 лет брать месяц отпуска. Темная дорога вела в новом для него направлении. Риарден направился с завода не домой, а в сторону Филадельфии. Идти было долго, но ему хотелось пройти этот путь. Он делал так каждый вечер прошедшей недели. Он чувствовал умиротворение в безлюдной темноте сельской дороги. Вокруг чернели лишь силуэты деревьев. Все было неподвижно, Кроме качающихся на ветру ветвей деревьев, единственным источником света были маленькие огоньки светлячков, прятавшихся в живых изгородях. 2 часа пути от завода до города давали Риордену возможность отдохнуть. Он переехал в квартиру в Филадельфии. Он ничего не объяснил матери и Филиппу, лишь сказал, что они могут, если хотят, оставаться в доме и что мисс Сайвс будет следить за оплатой их счетов. Он попросил передать Лилиан, когда она вернется, чтобы она не пыталась встретиться с ним. Они со страхом смотрели на него и молчали. Он передал своему адвокату подписанный чек без указания суммы, сказав: «Добейся для меня развода, на любых условиях и за любые деньги. Мне все равно, какими средствами ты воспользуешься, скольких судей подкупишь. Если сочтешь необходимым, устрой провокацию против моей жены, делай что хочешь, но никаких элементов или раздела имущества». Адвокат посмотрел на него и слегка улыбнулся грустной и мудрой улыбкой, словно давно ждал этого. «Хорошо, Хэнк, это можно сделать, но потребуется время. Устрой все как можно скорее». Никто не спрашивал его о подписании дарственного сертификата, но он стал замечать, что рабочие на заводе поглядывают на него с особым любопытством, словно пытаясь отыскать на его теле следы пыток. Риорден ощущал вокруг только ровный полумрак, похожий на пленку, покрывающую расплавленный металл, хрустящую и вбирающую в себя последний всплеск его белого сияния. При мысли о тех, кто отобрал у него право на его металл и собирался начать производство, не возникало никаких чувств. Желание обладать правом на этот металл являлось для него формой уважения к партнерам, уверенностью, что торговля с ними – дело чести. От веры, желания и уважения не осталось и следа. Не имело значения, что люди производят, чем торгуют, где покупают его металл и знают ли вообще, его это металл или нет. Очертания человеческих фигур, которые проплывали мимо него на улицах, казались ему лишенными смысла физическими объектами. Сельская местность, где наступление темноты скрывает все следы человеческой деятельности и земля кажется нетронутой, осталась для него единственной реальностью. Земля, хозяином которой он когда-то был. В кармане у него лежал пистолет, так как полицейские из патрульной машины посоветовали ему обзавестись оружием. Дороги стали небезопасны с наступлением темноты. Горько усмехнувшись, Риорден подумал, что оружие больше пригодилось бы ему на заводе, а не в мирной тишине ночи, и что мог отнять у него голодный бродяга по сравнению с тем, что отняли те, кто называл себя его защитниками. Риорден шел, не торопясь, чувствуя удовольствие от движения. Вот так он готовился к жизни в одиночестве. Он должен научиться жить, не ощущая присутствия других людей. Он создал состояние, начиная с пустыми руками. Теперь ему придется заново создавать свою жизнь, начиная с пустой душой. Он даст себе небольшое время на подготовку, думал он, а затем обратиться к самому ценному, что у него осталось, к единственному, что осталось чистым и полным. Он уедет к Дагне. 2 правила начали складываться в его уме. Первое – долг. Второе – страстное желание. Следуя долгу, он не допустит, чтобы Дагне узнала причину его капитуляции перед бандитами. Второе обязывало сказать ей слова, которые он знал во время их первой встречи и должен был сказать на террасе в доме Эллиса Вайта. Дорогу освещали только яркие звезды, но в их свете различалось шоссе и остатки каменной изгороди впереди у проселочной дороги. Забор не оберегал уже ничего, кроме зарослей сорняков, наклонившейся к дороге ивы, чуть поодаль, развалин фермерского дома, сквозь крышу которого лился звездный свет. Риорден шел и думал, что даже это убогое зрелище имеет ценность. Оно давало ему надежду, что перед ним еще откроется простор, не подвластный человеческому вмешательству. Человек, внезапно появившийся на дороге, вероятно, прятался за ивой, но движение было столь стремительно, что казалось, он выскочил прямо из середины дороги. Рука Риордена потянулась в карман за пистолетом и замерла. Он понял, по гордой осанке стоявшего на открытом месте человека, по четким очертаниям плеч, что это не бандит. Услышав голос, он понял, что мужчина не был и нищим. «Я хотел бы поговорить с вами, мистер Риорден». В голосе незнакомца звучали твердость, чистота и особая вежливость, свойственные человеку, привыкшему отдавать распоряжения. «Прошу», — сказал Риорден, — «только не требуйте помощи или денег». Одежда мужчины была грубой, но практичной. На нем были темные брюки и темно-синий бушлат, туго застегнутый на шее, что удлиняло линии его высокой худощавой фигуры. На голове сидела темно-синяя кепка, из-под одежды виднелись только руки, лицо и прядь золотистых волос на виске. В руках не было оружия, только сверток размером с блок сигарет. «Мистер Риарден, я не собираюсь требовать у вас денег, напротив, намерен вернуть их вам». «Вернуть? Да. Что за деньги?» «Небольшую часть очень большого долга». «Вашего? Нет, не моего. Это символический взнос. Я хочу, чтобы вы приняли его в знак того, что, если мы проживем достаточно долго, вы и я, каждый доллар из этих денег вернется к вам». «Каких денег?» «Тех, что были отняты у вас силой». Он подал Риардену сверток, при этом мешковина распахнулась. Звездный свет пробежал по зеркально-гладкой поверхности предмета. По весу и фактуре Риарден понял, что держит в руках слиток чистого золота. Он перевел взгляд со слитка на лицо человека, но оно казалось еще более непроницаемым, чем поверхность металла. «Кто вы?» – спросил Риарден. «Друг тех, у кого не осталось друзей. Вы принесли это, чтобы отдать мне?» «Да». «Вы хотите сказать, что подстерегали меня ночью на безлюдной дороге не для того, чтобы отнять, а напротив, чтобы отдать мне золото?» «Да». «Почему?» «Когда грабеж происходит средь бела дня с позволения закона, а именно это происходит сегодня, честный поступок или возмещение ущерба совершаются подпольно. Почему вы решили, что я приму подобный подарок?» «Это не подарок, мистер Риарден. Это ваши собственные деньги. Но я прошу вас об одной услуге. Это просьба, а не условие, потому что собственности с условиями не существует. Золото принадлежит вам. Вы вольны поступить с ним как угодно, но я рисковал жизнью, чтобы доставить его вам, и прошу вас, оставьте его до лучших времен или потратьте на себя, на собственные удовольствия, не отдавайте его, а главное, не вкладывайте в дело. Но почему? Я хочу, чтобы только вы лично могли воспользоваться им, иначе я нарушу клятву, данную много лет назад, как нарушил все свои правила, заговорив с вами. Что вы имеете в виду? Я давно собирал для вас эти деньги, но не думал встречаться с вами, говорить вам о них или отдавать их еще долгое время. Почему же вы делаете это? Потому что я больше не могу выносить это. Выносить что? Я думал, что видел все и не осталось ничего, что я не мог бы вынести. Но когда они отняли у вас металл Риардена, даже мне показалось, что это слишком. Я знаю, что сейчас вам нужно не это золото. Вам нужна справедливость, которую символизирует этот слиток, сознание, что есть люди, которые помнят о справедливости. Стараясь не поддаваться чувству, которое зарождалось в нем, несмотря на безграничное удивление, отбросив все сомнения, Риарден пытался понять этого человека, разглядывая его лицо. Но оно ничего не выражало и не менялось, пока он говорил. Казалось, этот человек давно утратил способность чувствовать. Казалось, все безвозвратно утрачено, и остались лишь чеканные и неживые черты. Вздрогнув от удивления, Риарден поймал себя на том, что видит лицо не человека, а ангела мщения. «Но вам-то что?» – спросил Риарден. «Что значу для вас я? Намного больше, чем вы подозреваете. И у меня есть друг, для которого вы значите еще больше. Он отдал бы все, чтобы быть сегодня рядом с вами. Но он не может. Я пришел вместо него». «Что за друг? Я предпочел бы не называть его имени. Вы сказали, что потратили много времени, чтобы собрать для меня эти деньги. Я собрал больше, чем это». Он показал на золото. «Я храню все на ваше имя и передам вам, когда придет время. Этот слиток – только знак, доказательство существования всего остального. Когда вы обнаружите, что ваше состояние разворовано до последнего цента, помните, что вас ожидает солидный счет в банке». «Какой счет?» «Попытайтесь подсчитать все деньги, которые у вас отобрали силой, и вы увидите, что у вас на счету солидная сумма. Как вы накопили эти деньги? Откуда это золото? Оно взято у тех, кто вас ограбил. Кем? Мною. Кто вы? Рагнар Даннишильд». Риарден долго молча смотрел на него, затем золото выскользнуло из его рук. Глаза Даннишильда не следили за слитком, а по-прежнему спокойно смотрели на Риардена. «Вы бы предпочли, чтобы я оказался законопослушным гражданином, мистер Риарден? Если так, по какому закону мне жить?» «По указу 10289, Рагнар Даннишильд», — произнес Риарден, будто разом увидев все 10 лет, заключавшие в себе бесконечный список преступлений, заключенных в этом имени. «Подумайте, мистер Риарден, сейчас в нашем распоряжении два способа существования. стать бандитом и душить безоружные жертвы или стать жертвой и работать на благо душителей. Я отказался стать тем или другим. Вы выбрали существование за счет силы, как они. Да, но только открыто. Честно, если хотите. Но я не отнимаю у тех, чьи руки связаны, а рот заткнут кляпом. Я не требую от своих жертв помощи, не говорю, что действую ради их блага. Я ставлю на карту свою жизнь, и они могут сразиться со мной в честной битве оружием или умом. Честный. Я против вооруженных сил, пушек, самолетов и линкоров пяти континентов. Если хотите высказать нравственные соображения, мистер Риарден, тогда уж скажите, кто человек более нравственный, я или Висли Мауч? У меня нет ответа, чуть слышно сказал Риарден. Почему это вас шокирует, мистер Риарден? Я просто живу по закону системы, которую установили мои сограждане. Они считают достойным вести дела с позицией силы, и я даю им то, что от меня требуется. Они считают целью моей жизни служение им. Что ж, пусть они еще более уверуют в это. Если они думают, что мой разум принадлежит им, пусть придут и заберут его. А какую жизнь выбрали вы? Какому делу вы служите? Делу моей любви. Любви к чему? К справедливости. Вы стали пиратом, чтобы служить справедливости, чтобы приблизить тот день, когда мне не надо будет оставаться пиратом. И когда же придет этот день? Тогда, когда вы сможете свободно получать прибыль от металла Риардена. Ничего себе, засмеялся Риарден. И это ваша цель? Лицо Даннишильда не изменилось. Да, думаете, вы доживете до этого дня? Да, а вы? Нет. Тогда чего вы ждете, мистер Риарден? Ничего. Какому делу вы служите? Риарден взглянул на него. Почему вы спрашиваете? Чтобы вы поняли, какому делу я не служу. Я никогда не стану одобрять действий преступника, и не думайте, я и не рассчитываю на это. Просто хочу помочь вам кое-что понять. Если то, что вы мне рассказали, правда, почему вы стали бандитом? Почему просто не вышли из игры? Как? Он запнулся. Как Эллис Уайт, мистер Риарден? Как Эндрю Стоктон? Как ваш друг Кендинигер? Да, а вы бы это одобрили? Я. Риарден замолчал, удивленный собственной мыслью. Он увидел улыбку Даннишильда, словно на холодном каменном склоне проступила первая весенняя зелень. Риарден неожиданно осознал, что лицо Даннишильда более чем красиво, оно обладало завораживающим совершенством. Суровые, гордые черты, надменный рот викинга. Похоже, сам Даннишильд не знал об этом. Мертвенная строгость его лица не допускала, чтобы кто-то имел наглость им восхищаться. Но улыбка поражала живостью. «Я согласен с вами, мистер Риарден, но я избрал для себя особую миссию. Я охочусь за человеком, которого хочу уничтожить. Он умер много столетий назад, но пока в человеческой памяти не будет стерто последние воспоминания о нем, мир не станет местом, где возможна достойная жизнь. Кто этот человек? Робин Гуд». Риарден смотрел на Даннишильда непонимающим взглядом. «Этот человек грабил богатых и отдавал награбленное бедным. Ну а я граблю бедных и отдаю все богатым. Точнее, я отбираю у ворующего бедняка и отдаю трудолюбивому богачу. Что, черт возьми, вы хотите сказать? Вспомните, что вы читали обо мне в газетах, когда они еще писали об этом. Я не ограбил ни одного частного судна и никогда не отнимал частную собственность. Я никогда не нападал на военный корабль, поскольку задача военно-морского флота – защищать от применения силы граждан, которые платят за его существование, а это и есть прямая обязанность государства. Я захватывал все суда бандитов, которые могли достать мои орудия. Каждое судно с правительственной помощью, каждое судно, отданное взаймы или подаренное, каждый борт с товарами, которые были силой отняты у одних людей, чтобы быть переданными другим, которые за это благо не платили и этого не заслуживали. Я грабил корабли, ходившие под флагом идеи, с которой я веду войну, идеи, что нужда – идол, требующий человеческих жертв, что нужда одних ножом гильотины висит над другими. Эта идея провозгласила, что наш труд, наши надежды, планы, усилия всецело подчинены тому моменту, когда этот нож упадет на наши головы, что чем талантливее человек, тем в большей опасности он находится. Успех приводит на эшафот, а неудача дает право дернуть за веревку. Робин Гуд обессмертил этот ужас, превратив его в идеал праведности. Говорят, он боролся против грабителей, стоящих у власти, и возвращал имущество ограбленным, но не здесь кроется смысл дошедшей до нас легенды. Робин Гуд остался не защитником собственности, а защитником нужды, не защитником ограбленных, а благодетелем бедных. Он заслужил ореол благодетеля, потому что занимался благотворительностью, используя богатства, которыми никогда не владел, раздавал блага, которых не производил, заставлял других платить за свою изощренную жалость. Он стал символом идеи, что нужда, а не достижение, является источником прав, что главное не производить, а нуждаться, что заработанное нам не принадлежит, а не заработанное принадлежит. Он стал оправданием всякой посредственности, которая не способна заработать себе на хлеб и поэтому потребовала лишить людей, которые богаче ее, их собственности. Он заявил, что хочет посвятить жизнь тем, кто ниже, за счет ограбления тех, кто выше. И это подлейшее существо, дважды паразит, он присосался к ранам бедных и питался кровью богатых, объявлен нравственным идеалом. Это привело к тому, что чем больше человек трудится, тем ближе он к утрате своих прав. А если человек талантлив, он превращается в бесправную тварь, жертву всех желающих, потому что теперь достаточно нуждаться, чтобы подняться выше прав, принципов, нравственности, подняться туда, где все разрешено, даже грабеж и убийство. Хотите знать, почему рушится мир вокруг нас? Именно с этим я борюсь, мистер Риарден. И пока люди не поймут, что Робин Гуд самый безнравственный и презренный из всех легендарных героев, не будет на земле справедливости и не будет у человечества надежды выжить. Риарден слушал и ощущал, что все его тело немеет. Но из этой немоты, как начавший свое движение к свету росток, пробивалось чувство, которого он не мог понять. Это чувство казалось знакомым и очень далеким, как что-то давно пережитое и позабытое. В действительности, мистер Риарден, я полицейский. В обязанности полицейского входит защита людей от преступников, если считать преступниками тех, кто, используя силу, лишает людей собственности. Обязанность полицейского – возвращать похищенное владельцам. Но когда грабеж узаконен, а обязанностью полиции сделалась не защита, а разграбление собственности, тогда полицейским должен стать пират. Я продаю грузы, захваченные мною, особым клиентам в этой стране, и они платят мне золотом. Я продаю подобные грузы контрабандистам и воротилам черного рынка в народных республиках Европы. Вы знаете условия жизни в этих республиках, поскольку производство и торговля, а не насилие объявлены преступлениями, лучшим людям Европы осталось одно – превратиться в преступников. Погонщики рабов в этих республиках держатся у власти благодаря подачкам их коллег, бандитов из стран, которые еще не до конца истощены, таких, как наша. Я не допускаю, чтобы эти подачки до них дошли. Я продаю товары европейским преступникам по самым высоким, какие только возможны, ценам и заставляю их платить золотом. Золото – объективная ценность и средство сохранения богатства и будущего. В Европе никому не разрешено владеть золотом, кроме тех друзей человечества с кнутом в руках, которые утверждают, что тратят его на благо своих жертв. Таково золото, которое добывают мои клиенты-контрабандисты, чтобы платить мне. Каким образом добывают? Да таким же, как я добываю товары. А затем я возвращаю золото тем, у кого были украдены эти товары, вам, мистер Риарден, и людям, подобным вам. Риарден проник в смысл возродившегося в нем забытого чувства. Это было ощущение, которое он пережил в 14 лет, заглянув в свой первый конверт с жалованием, и позднее в 24 года, когда его назначили управляющим рудниками, и еще позднее, когда, став владельцем рудников, он отдал распоряжение купить новое оборудование у лучшего в то время концерна 20th Century Motor. Радостное волнение, торжество человека, добившегося своего места в мире, который он уважал, и получившего признание людей, которыми восхищался. Почти два десятилетия это чувство было похоронено, годы слой за слоем добавляли серый осадок, вызванный презрением, негодованием и желанием ничего вокруг не видеть, не оглядываться на своих партнеров, ничего не ждать от людей и как что-то очень личное хранить в четырех стенах своего кабинета ощущение мира, в котором он надеялся занять подобающее место. И вдруг из-под гнета неудач вновь прорвался живой интерес, ясный голос разума, с которым можно общаться, вести дела и жить. Но это был голос пирата, говорящего о насилии, предлагавшего свою альтернативу миру разума и справедливости. Риарден не мог принять это, не мог потерять последнее, что у него еще оставалось. Он слушал против собственной воли, но знал, что не пропустит ни слова. «Я кладу золото в банк золотого стандарта, мистер Риарден, насчета, которые принадлежат своим владельцам по праву. Они люди исключительных способностей, создавшие состояние благодаря личной инициативе, в условиях свободной торговли, не прибегая к силе или помощи правительства. Они дали миру больше всех, и наградой им была вопиющая несправедливость. Их имена записаны в моей книге воздаяний. Каждая партия золота, которое я возвращаю, делится между ними и поступает на их счета. Кто они? Вы один из них, мистер Риарден. Я не могу подсчитать все деньги, которые у вас отняли с помощью косвенных налогов, бесчисленных постановлений, потерянного времени, выброшенных на ветер усилий, энергии, потраченной на преодоление искусственных преград. Я не могу подсчитать сумму, но если хотите узнать, насколько она велика, посмотрите вокруг. Степень упадка, охватившего некогда процветавшую страну, и есть мера той несправедливости, от которой вы страдаете. Если люди отказываются платить вам свой долг, они вернут его таким путем. Но есть часть долга, которая точно подсчитана и записана. Я поставил себе цель собрать и вернуть вам эту часть. Что это? Ваш подоходный налог, мистер Риарден. Что? Ваш подоходный налог за последние 12 лет, и вы намерены вернуть его мне, в полном объеме и золотом, мистер Риарден. Риарден расхохотался. Он смеялся, как ребенок, просто потому, что радовался тому, во что невозможно поверить. Боже праведный, вы полицейский и сборщик налогов? Да, серьезно ответил Даннишильд. Вы ведь шутите, правда? Я что, похож на человека, который шутит? Но это абсурд. Не абсурднее указа 10-289. Это нереально и невозможно. А что, только зло реально и возможно. Но, мистер Риарден, уж не думаете ли вы, что в жизни реальны только смерть и налоги? Ну, если с первым ничего нельзя поделать, то я уменьшу бремя второго, и люди научатся понимать связь между этими двумя факторами. Они увидят, насколько дольше и счастливее может прожить человек. Может быть, они поймут, что двумя абсолютными величинами и основой системы ценностей являются не смерть и налоги, а жизнь и труд. Риарден без улыбки смотрел на Даннишильда. В высокой, стройной фигуре, чью гибкость и тренированность мышц подчеркивал бушлат, он видел разбойника с большой дороги. В суровом мраморном лице, судью, сухой четкий голос принадлежал расчетливому бухгалтеру. «Не только эти бандиты следили за вашими делами, мистер Риарден. Я тоже. У меня есть все копии ваших деклараций о доходах с указанием всех сумм подоходного налога, которые вы выплатили за последние 12 лет. Я храню подобные документы на всех моих клиентов. У меня есть друзья в самых невероятных местах, которые помогают мне достать копии. Деньги я распределяю среди своих клиентов пропорционально отнятым у них суммам. Большая часть счетов оплачена владельцам. Ваш, самый крупный из тех, что дожидаются оплаты. В тот день, когда вы будете готовы востребовать этот счет, в день, когда я буду знать, что ни цента не пойдет на поддержку бандитов, я вручу вам ваш счет. А пока, он посмотрел на упавший на землю слиток. Поднимите золото, мистер Риарден. Оно не краденое, оно ваше. Риарден не двинулся, не ответил и не взглянул на золото. Гораздо большая сумма лежит на ваше имя в банке. Каком? Вы помните Мидаса Маллигана из Чикаго? Конечно, все мои счета находятся в банке Маллигана, но в Чикаго нет такого банка, а он не в Чикаго. Риарден мгновение помолчал. А где же? Думаю, вы скоро узнаете это, мистер Риарден. Но сейчас я не могу вам сказать, Даннишильд добавил. Однако должен сообщить, что только я отвечаю за это. Это мое личное дело. Никто, кроме меня и членов экипажа моего корабля, не задействован в этом. Даже мой банкир не участвует, он лишь хранит деньги, которые я вкладываю. Многие мои друзья не одобряют моих действий, но все по-разному ведут одну и ту же битву, и это мой способ борьбы. Риарден презрительно улыбнулся. Уж не из тех ли вы чертовых альтруистов, которые тратят время на некоммерческие предприятия и рискуют жизнью, служа другим? Нет, мистер Риарден, я вкладываю время в собственное будущее. Когда мы станем свободными и потребуется поднимать мир из руин, я хочу, чтобы он возродился как можно скорее. Если в нужных руках будет рабочий капитал, в руках лучших людей страны, в самых трудолюбивых руках, это сэкономит годы для нас и, в конечном итоге, века для истории страны. Вы спросили, что значите для меня? Все, чем я восхищаюсь, все, чем я хотел бы быть в тот день, когда на земле найдется место для такого бытия, все, с чем я хотел бы соприкасаться, даже если в настоящее время я могу быть вам полезен только вот этим». «Но почему?» – прошептал Риарден. «Потому что единственная моя любовь, единственная ценность, ради которой я хочу жить, это то, что мир не любил никогда, то, что не имело ни друзей, ни защитников. Талант – вот то дело, которому я служу, и если мне суждено отдать жизнь, то можно ли отдать ее за что-то более благородное?» «И это человек, утративший способность чувствовать?» – спросил себя Риарден и понял, что суровая простота мраморного лица была сдержанным проявлением способности чувствовать. Ровный голос бесстрастно продолжал: «Я хотел, чтобы вы знали это, знали сейчас, когда вам, должно быть, кажется, что вас оставили на дне ямы среди недочеловеков, единственного, что осталось от человечества. Я хотел, чтобы в самый безнадежный момент вы знали, что день освобождения намного ближе, чем вы думаете. Мне пришлось поговорить с вами и раскрыть свой секрет раньше времени, и на то есть особая причина. Вы слышали, что случилось со сталелитейным заводом Аринабайла в штате Мэн?» «Да», — сказал Риарден и удивился, что его ответ прозвучал эхом внезапной радости. «Я не знал, правда ли это». «Правда. Я сделал это. Мистер Бойл не будет производить металл Риардена на побережье Мэна. Он вообще не будет его производить. И никакая другая вошь, вообразившая, что указ дает ей право пользоваться вашим интеллектом, кто бы ни попытался начать лить ваш металл, его домны будут взорваны, оборудование уничтожено, завод сожжен. С тем, кто попытается это сделать, случится много неприятностей, начнут поговаривать, будто на металле лежит проклятие, и вскоре ни один рабочий в стране не захочет войти в ворота завода, где рискнут производить металл Риардена. Если люди, подобные Бойлу, думают, что можно отнимать у лучших, то пусть посмотрит, что произойдет, когда к силе захочет прибегнуть достойный человек. Я хочу, чтобы вы знали, ни один из них не сможет производить ваш металл и не заработает на этом ни цента». Чувствуя непреодолимое желание рассмеяться, как он смеялся, узнав о пожаре у Уайта и о крахе де Анкарния Коппер, и, зная, что если он рассмеется, страх не покинет его, он не почувствует от этого облегчения в этот раз, и что он никогда больше не увидит своих заводов, Риарден сдержался и какое-то время молчал, стиснув зубы. Справившись с собой, он твердо и холодно сказал: «Забирайте ваше золото и уходите. Я не приму помощи преступника». На лице Даннишильда не отразилось никаких чувств. «Я не могу заставить вас принять это золото, мистер Риарден, но я не возьму его назад. Можете оставить его здесь, если хотите. Мне не нужна ваша помощь, и я не собираюсь защищать вас. Будь поблизости телефон, я вызвал бы полицию. Я так и поступлю, если вы еще когда-нибудь попробуете связаться со мной. Я сделаю это ради собственной безопасности. Я вас понимаю. Я вас слушал, вы видели, что я хотел выслушать вас и не проклял, как следовало бы. Я не могу осудить ни вас, ни кого-то другого. Принципы, в соответствии с которыми жили люди, подорваны, и я не хочу осуждать их за то, что они пытаются выжить в невыносимых условиях. Если вы выбрали такой путь, я не могу запретить вам идти по нему в ад, но не хочу быть с вами, ни как ваш вдохновитель, ни как соучастник. Не надейтесь, что я приму ваш банковский счет, если он действительно существует. Потратьте эти деньги на бронежилет, потому что я собираюсь обратиться в полицию и дать всю возможную информацию, чтобы навести их на ваш след». Даннишильд не двигался и молчал. Где-то далеко в темноте прогремел товарный поезд. Они не видели его, но слышали тяжелый ритм колес, заполнивший тишину, и казалось, колеса стучат где-то рядом. Невидимый поезд, пронесшийся мимо них в ночи, как будто превратился в долгий звук. «Вы хотели помочь мне в самый тяжелый момент?» – спросил Риарден. «Если моим единственным защитником стал пират, я не хочу, чтобы меня защищали. В ваших словах осталось немного от человеческой речи, поэтому я скажу вам, что у меня нет надежды. Но и когда придет конец, я не отрекусь от своих принципов, даже если они сохранили ценность только для меня одного. Я буду жить в мире, в котором начинал жизнь, и погибну вместе с ним. Думаю, вы не поймете меня, но...» Луч света обрушился на них как удар. Грохот поезда поглотил шум мотора, и они не услышали, как подъехала машина, вывернувшая с объездной дороги из-за дома. Они услышали, как скрипнули тормоза и невидимая машина остановилась. Риарден непроизвольно отскочил в сторону, и у него было время оценить самообладание своего собеседника. Тот не сдвинулся с места. Это была полицейская машина. Водитель выглянул из окошка. «А, это вы, мистер Риарден», — сказал он, касаясь рукой фуражки. «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер», — отозвался Риарден неестественно резким тоном. В машине сидели двое патрульных, их лица были напряжены и озабочены. Это не было похоже на дружеское желание поболтать о том о сем. «Мистер Риарден, вы шли с завода по дороге на Эйджвуд мимо грота Блэксмит?» «Да». «А в чем дело? Вы случайно не видели здесь человека, который очень спешил? Он мог бежать или ехать на старой, потрепанной машине с двигателем ценой в миллион долларов. А что за человек? Высокий мужчина, блондин. Кто он? Вы бы все равно не поверили мне, мистер Риарден. Вы его видели?» Риарден не понимал своих вопросов, но был удивлен, что может говорить, несмотря на пульсирующий ком в горле. Он смотрел прямо на полицейского, но боковым зрением видел лицо Данни Шильда, которое ничего не выражало, ни один мускул не дрогнул. Риарден видел, что руки Данни Шильда расслабленно висят вдоль тела, не выказывая намерения достать оружие, что делало его высокую прямую фигуру беззащитной, открытой для целого взвода стрелков. При свете фар он заметил, что лицо Данни Шильда моложе, чем ему казалось, а глаза небесно-голубые. Он знал, что смотреть на Данни Шильда прямо опасно, и не отводил глаз от полицейского, от медных пуговиц на синей форме. Но образ Данни Шильда заполнял все его сознание, застилая все происходящее. Он мысленно представлял тело Данни Шильда, скрытое под одеждой, которое могло быть уничтожено. Риарден не слышал, что говорит. В его сознании звучали слова, которые не относились к происходящему, но он чувствовал, что это единственное, что еще имеет для него значение. «Если мне суждено отдать жизнь, то можно ли отдать ее за что-то более благородное? Вы видели его, мистер Риарден?» «Нет», — ответил Риарден, — «не видел». Полицейский разочарованно пожал плечами и положил руки на руль. «И не заметили никого подозрительного?» «Нет». «Мимо не проезжала какая-нибудь машина?» «Нет». Полицейский потянулся к ключу зажигания. «Нам сообщили, что его видели на берегу где-то в этом районе, ведется прочесывание 5 округов. Его имя запрещено упоминать, чтобы не пугать людей, но за его голову обещано 3 миллиона долларов». Он повернул ключ, и мотор уже зашумел, когда к Риардену обернулся второй полицейский. Он заметил белокурую прядь, выбивавшуюся из-под кепки Данни Шильда. «Кто это, мистер Риарден?» — спросил он. «Мой новый телохранитель», — ответил Риарден. «А, разумная предосторожность в такие времена. Спокойной ночи, сэр». Машина рванулась вперед. Красные огоньки постепенно таяли вдали. Данни Шильд наблюдал, как исчезала машина, а потом перевел взгляд на правую руку Риардена. Риарден осознал, что, разговаривая с полицейским, сжимал в кармане пистолет и был готов пустить его в ход. Он разжал пальцы и поспешно вынул руку из кармана. Данни Шильд улыбнулся. Это была светлая радостная улыбка, не мой смех чистой молодой души. И хотя эти двое были очень не похожи друг на друга, улыбка Данни Шильда заставила Риардена вспомнить о Франциско де Анконе. «Вы сказали правду», — заговорил Рагнар Данни Шильд. «Ваш телохранитель, вот кто я, и я заслужу эту честь. А как и когда, вы пока не можете знать. Спасибо, мистер Риарден, и до скорой встречи. Мы встретимся намного раньше, чем я надеялся». Он исчез прежде, чем Риарден успел ответить. Он скрылся за каменной оградой так же неожиданно и беззвучно, как и появился. Оглянувшись, Риарден не обнаружил ни следа, никакого движения в темноте. Риарден стоял на обочине пустой дороги в одиночестве, которое ощущал еще сильнее, чем раньше. Он увидел лежащий на земле сверток. В уголке мешковина отогнулась, и металл блестел в лунном свете, напоминая цветом волосы Данни Шильда. Риарден наклонился, поднял золото и двинулся дальше. Кип Чалмерс выругался, когда поезд, качнувшись, разлил по столу его коктейль. Он наклонился вперед, задев локтем лужицу, и сказал: «Черт бы побрал эти железные дороги. Что у них происходит с рельсами? Хотелось бы думать, что с теми деньгами, которые у них есть, они постараются, чтобы нам не пришлось подобно фермерам трястись в повозке с сеном». Никто из троих его попутчиков не потрудился ответить. Они оставались в салоне просто потому, что им было лень возвращаться в купе. Огни в салоне походили на иллюминаторы, которые едва виднелись сквозь туман сигаретного дыма. Это был личный вагон, который Кип Чалмерс потребовал и получил для своего путешествия. Он был прицеплен к комете и болтался, как хвост встревоженного зверя, когда поезд огибал горные ущелья. «Я начинаю кампанию за национализацию железных дорог», — сказал Кип Чалмерс, вызывающе уставившись на невысокого седого мужчину, который смотрел на него без всякого интереса. «Это ляжет в основу моей политической платформы. Моей платформе нужна основополагающая идея. Мне не нравится Джим Тотгард, он похож на недоваренную устрицу. К черту железные дороги. Пора прибрать их к рукам. Иди спать», — сказал мужчина, — «если хочешь иметь пристойный вид на завтрашнем митинге. Думаешь, успеем? Надо успеть. Знаю, что надо, но не уверен, что мы вовремя доберемся. Эта чертова сверхскоростная улитка опаздывает на несколько часов. Надо успеть вовремя, Кип», — зловещим тоном сказал его невзрачный собеседник с упрямой монотонностью человека, провозглашающего цель, не задумываясь о средствах. «Черт побери, а то я не знаю». У Кипа Чалмерса были волнистые светлые волосы и бесформенный рот. Он вырос в семье среднего достатка и среднего происхождения и презрительно относился к богатству и происхождению, всем своим видом демонстрируя, что только настоящий аристократ может позволить себе такое циничное равнодушие. Он закончил колледж, который был известен воспитанием аристократии такого рода. В колледже его научили, что назначение любой мысли – окончательно ввести в заблуждение тех, у кого хватает глупости думать. Он сделал карьеру в Вашингтоне, с ловкостью вора-форточника перебираясь из отдела в отдел, словно цепляясь за неровности на обвалившейся стене. Он считался величиной второго калибра, но держался так, что несведущие люди принимали его за фигуру, равную самому Висли Маучу. Из собственных стратегических соображений Кип Чалмерс занялся общественной деятельностью и решил баллотироваться на пост члена законодательного собрания от Калифорнии, хотя знал об этом штате только то, что там снимают кино и загорают на дорогих пляжах. Организатор его предвыборной кампании провел всю подготовительную работу, и сейчас Чалмерс в первый раз направлялся на встречу со своими будущими избирателями. Завтра вечером в Сан-Франциско намечался митинг, вокруг которого подняли большую шумиху. Организатор кампании хотел, чтобы Чалмерс выехал на день раньше, но он задержался в Вашингтоне, чтобы поприсутствовать на приеме с коктейлями, и выехал первым поездом на следующий день. Он не выказывал никакого беспокойства по поводу митинга, пока не заметил, что комета опаздывает на 6 часов.